Я был на корабле, плывущем в Порт-Саид. Мы собирались снимать фильм в Сахаре. Я был знаменит и купался в роскоши. Как же, самый знаменитый кинорежиссер на свете. Более знаменитый, чем Сергей Эйзенштейн. Критики журналов Vanity Fair и Esquire в один голос утверждали, что я гений. Расхаживая по палубе, я вспоминал о танцевальном марафоне, в котором когда-то участвовал, и размышлял, что же случилось со всеми теми парнями и девушками с марафона. Как вдруг кто-то нанес мне страшный удар по голове, и я потерял сознание. Успел только понять, что падаю. Ударившись о воду, я начал бешено колотить руками и ногами вокруг, потому что боялся акул. Ощутив чье-то прикосновение, я заорал от ужаса. Очнувшись, я обнаружил себя в воде, ледяной воде, и тут же сообразил, где я. «Это был просто страшный сон», — сказал я себе. То, что меня так напугало во сне, оказалось полуметровым куском льда. Я был в баке с водой в раздевалке. Дрожа от холода в мокрой спортивной форме, я вылез из воды, и тренер подал мне полотенце. В раздевалку вошли другие тренеры, неся еще одного потерявшего сознание участника дерби. Это был Педро Ортега. Его подтащили к баку и бросили в воду. «Со мной тоже так было?» — спросил я. «А как же!» — хмыкнул тренер. «Ты хлопнулся в обморок, едва ушел с площадки». Педро что-то бормотал по-испански и расплескивал воду, любой ценой стараясь выбраться наружу. Тренер расхохотался. «Ну, ребята, Сок знал, что делает, когда велел притащить этот бак. Ледяная вода, кого хочешь, приведет в чувство. Снимай эти мокрые тряпки».